Тайный прииск отсюда просматривался во всей своей красе. Обжитое пространство размером с футбольное поле на краю скалистого островка, то есть полуостровка, поскольку примерно в километре от них большую землю с полуостровом соединял невысокий, метров до 5-7 кряж. Этакая окаменелая щербатая челюсть доисторического чудовища. В щербинах буйствовали заросли. Другой край гряды исчезал под сосновыми каскадами на берегу. «Наши уголовные, как ты выразился, друзья, кряжем пойдут», — негромко сказал Гена, точно боясь, что его могут услышать. «Так что увидим, когда двинутся». Алексей молча кивнул. «Вышки нет», — заметила Маша. «Они что, не охраняют?» «Охраняют наверняка только кряж», — ответил Гена. «Вот там, я думаю, понаверчено и электроники, и секреток всяких. А со стороны болот кого им ждать? Брода ведь, по идее, не существует в природе. И потом, вышку можно случайно с вертолета приметить», — добавил Гриневский. «Ее-то издалече видать, не то что сарая. И если кто вдруг заинтересуется, а что это за фигня торчит посреди болота? Да стуканет куда надо. А это пацанам с прииска нафиг не надо». Обжитое пространство включало в себя бревенчатый дом, несколько сараев разной величины, пара армейских палаток-шатров, возле одного сложены штабелем несколько зеленых армейского же образца ящиков, длинный стол из неструганных досок, лавки по бокам, козлы, дровница. А еще имелась территория, в которой Карташ без всякого умиления признал уменьшенную копию зоны. Забор из колючей проволоки огораживает постройки барачного типа и небольшой прилегающий к ним участок. По прииску активно перемещались люди, все как один, обряженные в камуфляж. «Концы зачищают», — сказал Гена и передал Карташу бинокль. При помощи оптики 35-кратного увеличения Алексей смог разглядеть даже лица обитателей загадочной Шаманкиной Мари. Да, концы эти обитатели решили зачистить старательно. Вокруг строений они расставили канистры с прикрученными детонаторами. По всему выходило, детонаторы срабатывают от радиосигнала, а его не иначе мыслят подать с борта вертолета. И пламя окончательно уничтожит здесь все следы человеческого пребывания. Двое автоматчиков вывели из-за приземистого домика с высокой трубой местная кухня, предположил Карташ, человека со связанными за спиной руками, толкая прикладами в спину, погнали к бараку за колючей проволокой. Человек сопротивлялся, сучил ногами по песку, наверное, вопил, но отсюда все было как в немом кино. Охранники открыли дверь барака, втолкнули внутрь, и тут же дверь вновь заперли. После этого один из автоматчиков поднес к губам рацию, что-то наговорил в нее. Спустя минуты две к дверям барака, возле которого перекуривали, чего-то ожидая, давешние охраннички, подошли еще трое, один с пулеметом ручником на плече, другой тащил цинк. Третий, как тут же стало понятно по его действиям и жестам, а также потому, что шел налегке, в этой группе был за командира. Пулемет разместили на пороге. Открыли цинк, вытянули из него конец гибкой металлической ленты, заправили ленту.